Глава 17. Сложно прожить бок о бок с человеком всю жизнь и не уметь различать его настроение в тот или иной отрезок времени. Особенно если от этого человека многое зависит. Вот и Шина, идущая по коридору и увидевшая приближающегося Кенту, резко отскочила в сторону и прижалась к стене. Впрочем, глава клана, казалось, даже не заметил ее, пройдя мимо. А так как безбашенности сестры у нее не было, Шина решила не пытаться подслушать нарождающийся скандал, от греха подальше спрятаться на кухне, где сейчас находилась мать. Заодно и идущую в ванну Мизуки с собой захватила, та от удивления даже не сопротивлялась. Ну а Кента, силой отодвинув в сторону двери в кабинет сына, буквально ворвался в помещение и, подойдя к сидящему за столом Акену, бросил тому в лицо документы, которые до того сжимал в кулаке. «Что все это значит?» — выкрикнул Кента. Подобрав один из листов, опустившихся рядом с ним, Акену бросил на него взгляд. «Вывожу свои активы из-под юрисдикции клана», — ответил он спокойно. «А ты думал, я тебя всего лишь припугнуть хотел?» «Думаешь, я позволю тебе просто уйти?» — начал окончательно терять самоконтроль Кента. «Думаешь, сможешь просто забрать с собой семью и лишить род двух потенциальных виртуозов и Камонтоку Докья? Думаешь, я оставлю без последствий удар в спину всему клану?» «А что ты можешь сделать?» — усмехнулся Акена. «Разве что изгнать нас? Ну или меня. Но семья в любом случае выберет отца, а не деда». «Да я тебе башку откручу к демонам!» — орал Кента. «Всех денег лишу! Ты у меня до конца жизни побираться будешь!» «Так башку или денег?» — улыбнулся Акена иронично. «Тебе башку, а женщин денег! Я вас на коленях заставлю вернуться!» — чуть ли не брызгал слюной Кента. «Вы меня умолять будете принять вас обратно!» «То есть ты мне войну объявляешь?» — прищурился Акена. «А потянешь, старик? Я ведь могу и не уходить. Пусть я и не хотел конфликта с отцом, но трогать семью я никому не позволю!» — выкрикнул он под конец, приподнявшись из-за стола. «Позволялка не выросла против меня идти!» — ответил на это Кента. «Я тебя, твареныш, с потрохами сожру!» «Маразматик вроде тебя и бомжом подавится. А я тебя вообще в дерьме утоплю!» — орал в ответ Акену. «Ты сначала подгузник сними, а потом уже огрызаться на меня пробуй!» «Сниму», — резко успокоился Акена. «Уже снял. А вот тебе, похоже, пора вновь его надеть. На старости лет у тебя с недержанием совсем плохо стало. Хочешь собственного сына убить? Вперед. Но я не стану покорно ждать своей участи». «Что ж ты творишь, гаденыш?» — простонал Кента, успокаиваясь. «Ты же всех подставляешь!» «Только твои безумные планы», — не согласился Акену, падая обратно в кресло. «А кланы без меня обойдется». «По-твоему, иметь кучу родовых земель — бред?» — спросил Кента. «По-моему», — начал Акену. «И не надо мне тут про войну говорить», — перебил Кента. «Ты из Синзи какого-то монстра лепишь. Он не беспредельщик. Не тронем его род, не будет и войны. А род у него всего из двух человек состоит. Они не потеряют-то ничего, кроме денег. Даже кусок земель приобретут». «Шмидты приобретут, а не Аматеру», — не согласился Акену. «Не станет Синзи делить и так маленький кусочек. И Атарашики не станет, а не Аматеру, отец. Что бы ты там ни говорил о принятом простолюдине. И да, он не беспредельщик. Он не будет кидаться на нас, как бешеный зверь, но он уже считает земли Малайзии своими. Тебе напомнить о его собственническом характере? Тебе напомнить, как он отреагировал на твою глупейшую попытку отобрать у него чистую кровь?» «Парень ничего не забудет. А так как в одиночку он ничего не сделает, за эти земли нам придется воевать не только с малайцами и англичанами». «Не сможет он собрать против нас коалицию», — покачал головой Кент. «Это сейчас», — кивнул Акену. «Но у него вся жизнь впереди. Нас с тобой он точно переживет, и опять же ничего не забудет. Дело ведь не в том, что он Синзи, которого я вырастил, хотя это и важно, а в том, что ты настраиваешь против себя очень древний и уважаемый род. «Да ты послушай себя! С каких пор мы боимся навлечь на себя неудовольствие всего одного рода?» «Наверное, с тех пор, как ты не стал лезть в бизнес Тайра?» — усмехнулся Акен. «Это было нерентабельно», — тут же ответил Кента. «А хватит! Любой твой довод в этом направлении опровергается выгодой. А в ситуации с Аматеро уже нам выгодно получить эти земли». «В ближайшей перспективе», — произнес Акену. «А вот в будущее ты смотреть перестал». «Будущее тоже учтено», — ответил Кента резко. «Самолично учтено. А совет клана ты собирал?» «По-моему, повод для этого достаточно серьезный», — чуть склонив голову на бок, спросил Акену. «Но ты ведь в любом случае поступил бы по-своему. Так что и лишнее недовольство ни к чему, ведь так?» «Совет клана нужен не для этого», — ответил, нахмурившись Кента. «Он нужен, чтобы решать, как действовать, а не что делать. Решение я принял, и вопроса, как его реализовать, не стоит». «О чем я и говорил», — кивнул Акену. «Ты ведь даже просто с главами родов ничего не обсуждал». «Обсуждал», — заспорил Кента. «Бунье, море, возможно, Уэйсуги, которым внешняя политика вообще по боку. В общем, с теми, кто тебе и не скажет ничего против». «Ты не прав. У этих родов есть свое мнение, и они без проблем выражают его», — произнес Кента. «Ой, давай не будем. Друг, должник и преданная лично тебе собачка. Хватит. Я устал от этого спора. Решение принято, и никто из нас от него не отступится. Ты хочешь войны, а я свалить из клана. Закончим на этом». «Ты подставляешь очень многих людей», — осунулся Кента. «Ты подставляешь не меньшее количество народа», — ответил Акену. «Я хотя бы к смертям дело не веду, и без меня клан простоит еще долго. А вот с тобой не очень». «Даже если предположить, что ты прав», — глядя ему в глаза, произнес Кента. «Что это за дурацкое решение? Выйти из рода и клана? Разве этому я тебя учил? Бежать, поджав хвост?» «А ты хочешь революции внутри клана?» — вскинул брови Акена. «Нет уж, это без меня». Постояв пару секунд, Кента медленно подошел к столу и, облокотившись на столешницу, впился глазами в лицо сына. Увы, но все, что он там увидел, было спокойствие и решимость. «Что ж», — скривился Кента, — «похоже, у меня нет другого выхода. Возрадуйся. Можешь делать что угодно и с Альянсом, и со своим разлюбезным Аматеру». И, выпрямившись, закончил. «Но помяни мои слова. Ты еще пожалеешь о своей помощи этому мальчишке. В отличие от тебя, он хищник и будет пользоваться твоим расположением по полной. А ты даже нет ему сказать не сможешь». Дождавшись ухода крайне раздраженного отца, Акену достал из стола бутылку крепчайшего австрийского рома и рюмку. «Фух!» — выдохнул он, залив в себя порцию алкоголя. И, оглядев разбросанные Кентой распечатки, покачал головой. «Пожалуй, не буду пока возвращать деньги обратно». Несмотря на то, что, по их же словам, божественный дар Нагасуны Хико распространялся практически на весь регион Кансай, царями они там не были. Да, клан мощный, но влияние его было ощутимо лишь в префектуре Киото. Это тоже круто, учитывая, что префектур всего 74, а кланов 108 штук. И то, что Нагасуны Хико смогли вытеснить из целой префектуры все остальные кланы, лично меня впечатляет. Впрочем, надо понимать, что страной, а значит и ее административными единицами, управляет имперская аристократия. В данном случае даймё Киото является Арамаки Тейичи, глава рода Арамаки. Интересный момент, префектура Токусима точно так же, как и Киото для Нагасуны Хико, может считаться вотчиной рода Аматеру. Ситуация, конечно, немного иная, клана никто не выгонял, официально мы там никто, но... Там ведь на ключевых постах сидят представители очень благодарных нам родов. Причем не только в городе или префектуре Токусима, а на всем острове Сикоку. Просто конкретно в Токусиме наше влияние максимально возможное. Впрочем, разговор о Киото. Ехать туда на машине практически 9 часов с учетом пробок и тратить столько времени на поездку ради одного разговора, а потом еще и возвращаться, мне не хотелось. Увы, но глава клана Нагасуна Хико находился именно там, и встречу он назначил тоже там. Я не говорю, что он наглец и вреден, а все он правильно сделал. Нехать же старику в Токио ради разговора, который нужен нам. Проблема в том, что даже решил он сюда приехать, это заняло бы все те же 9 часов. Либо гонять самолет, но это уже как-то дороговато. У меня же выбора не было, как и самолета, так что пришлось воспользоваться вертолетом. Тоже недешево, но уж лучше 2 часа экономичным ходом, чем 9 на машине. Можно и пассажирскими авиалиниями, но вертолет все равно быстрее и комфортнее. Благо, Атарашики не собиралась отказываться от привилегии летать над городом и держала в загашнике 2 вертушки. Подобного разрешения вообще мало кто из клановых удостоен. Из имперцев тоже, но там это чаще встречается. Этакая косточка от императора своим слугам, мол, я за вас, вы лучше, чем эти клановые. Так что Атарашики есть чем форсить. Кстати, еще один интересный момент. У клана Фудзивара есть данная привилегия. Близость к Аматеру вообще штука выгодная. Так как в Киото нет своего аэропорта, пришлось сажать вертолет в одном из онсенов Аматеру. Ни один из них для этого не приспособлен, так что выбрали тот, в котором нашлась достаточно большая ровная площадка. Клиенты онсена, конечно, удивились, но при этом не забыли достать смартфоны и начать снимать меня на камеру. Машину взяли у управляющего, и уже через 40 минут, будь прокляты пробки, я подъезжал к особняку Нагасуна Хико. А он у них весьма неплох. В центре города, посреди небольшого парка в традиционном стиле, прудики, дорожки, все дела. Но это ерунда. Вот парк в центре города, обнесенный каменным забором. Вот это круто. Старый слуга, вышедший нас встречать, нас это меня и Сейджуна, оставшегося в машине, проводил мою скромную персону не в дом, а к беседке, выглядящей как отдельный домик, только без дверей. Заставлять ждать меня Юшимицу не стал и уже через 6 минут присел напротив. Прямо на татами, так как никаких кресел и столов в беседке не было. «Итак, Аматеру-кун», — начал он с улыбкой, — «по какому вопросу вы к нам пожаловали?» В принципе, мне было абсолютно плевать, что говорить и сколько разговор продлится. Важен сам факт моей попытки все уладить. Не будет же Юшимицу кричать на всю страну, что я брякнул какую-то нелепицу и убежал. Спугнуть я его тоже не особо боялся. Переиграть все теперь ему будет очень сложно. Разве что Эрну на своем приеме спрячут, но это мало на что повлияет. Тем не менее, раз уж приехал, почему бы и не пообщаться? К тому же сложно не значит невозможно. Я сам не раз выбирался из, казалось бы, обреченных ситуаций. Так что не будем тревожить старика раньше времени. Хотелось бы узнать, как вы объясните похищение девушки. «Какой девушки?» — изобразил он удивление. «Зря он так». «О, так вы еще кого-то похитили? Это у вас такое развлечение в клане?» «Ну что вы, Аматеру-кун, мы не занимаемся похищениями, потому я и удивился», — ответил он с улыбкой. «Вы не удивились. Вы спросили, какую именно похищенную девушку я имею в виду». «Вам показалось», — махнул он рукой. «То есть вы похитили не только Амин Эрну», — покачал я головой. «И это великий клан». «Нагасуна Хико никого не похищали», — произнес он раздражен. «Ну, тогда даже не знаю. Получается, глава 4500-летнего рода решил поглумиться над подростком?» «У тебя низкая самооценка, раз ты слышишь в каждом моем высказывании глумление», произнес он с таким видом, будто сдерживает себя от более резких слов. «Как скажете», — усмехнулся я. «И раз уж вы удовлетворили свое эго, поиздевавшись над собеседником, может, вернемся к моему вопросу? Что сподвигло вас похитить Амин Эрну?» Ответил он не сразу. «Мы не похищали Эрну Тян», произнес он, поиграв желваками. «Она ушла с нами добровольно. Видимо, ее не впечатлили условия проживания у вас. И, судя по всему, чтобы убедить ее в этом, вы пригласили Амин Абдушакура», — кивнул я. «Если ты знаешь о нем, то о каком вообще похищении идет речь?» — усмехнулся он. «То есть возвращать девушку вы не собираетесь?» — проигнорировал я его вопрос. «Я не могу ее вернуть. У нее есть свой глава клана», — — ответил он доброжелательно. «И если она хочет остаться у нас, я не собираюсь выгонять бедную девочку, членов семьи которой твои слуги недавно убивали». После его слов я чуть не брякнул глупость, типа «что будет, если она сама захочет вернуться?» Нет уж, после такого он точно что-то заподозрит. «Давайте подытожим», — вздохнул я. «Вы утверждаете, что не похищали ее, и с вашими людьми она ушла по доброй воле». «Именно так», — кивнул Юшимицу. «У вас она тоже находится по доброй воле, и вы ее ни к чему не принуждаете». «Естественно. Нагасуна Хико не воюют с кланом Амин», — подтвердил он. «И у нас нет на нее никакого права». «Я об этом не говорил», — пожал он плечами. «Но в целом это так. Она ваш трофей. Была вашим трофеем. То есть удерживалась против воли. И если трофей сумел сбежать, это только ваши проблемы. Вернуть его вы можете точно так же, как и получили. С боем. Вот только теперь она под защитой клана Нагасуна Хико», — закончил он многозначительно. «Типа попробуйте взять у нас что-то с боем». «И никак иначе мы ее вернуть не сможем», — уточнил я. «Возможно, есть более мирный вариант, чем бой». «Боюсь, что нет», — покачал головой Юшимицу. «Аматеру нечего нам предложить». Что ж, совсем уж наглеть он не стал. А то мог бы потребовать что-нибудь неприемлемое, что выглядело бы как издевательство. Взяв небольшую паузу, дабы показать, как напряженно ищу выход из положения, я со вздохом произнес. «В таком случае нам не о чем больше говорить». «Жаль, что вы впустую проделали столь долгий путь», — развел он руками. Все-таки уколол под конец, не удержался. На самом деле можно было и растянуть разговор, наверное, даже стоило, но передо мной изначально не стояло подобной задачи, и я решил не рисковать. Мало ли, поведу себя как-то подозрительно или разговор построю неправильно. Не стоит считать Юшимицу дураком, он вполне может что-то заподозрить. Не критично, как уже было сказано, но лучше такого избежать. Впрочем, скоротечность беседы тоже не лучший ход. В итоге я выбрал последний вариант. Пусть думает, что я не сдался, это логичнее и, в общем-то, правда. Я прямым текстом заявил, что разговор был формальным. Другое дело, что и плана у меня, по идее, не должно быть. То есть, уточнив, что по-простому ничего не решить, Аматеру Синзи только теперь начал строить планы. И это сработает, я уверен. Без знания того, что я в курсе его делишек, сложно предположить другое. Он ведь весь из себя гениальный планировщик. Не мог такой малец, как я, все заранее продумать. Правда, остается от Рашики. Но будем надеяться, что самооценка Юшимицу достаточно велика, чтобы считать себя умнее ее. Да тут, в общем-то, и не в уме дело, а в разведке, которой у Аматеру, просидевших почти 1000 лет под рукой Кояма, и не должно быть. Точнее, она должна быть отстойная. И, честно говоря, нам повезло, что мы засекли и опознали двоюродного брата Эрны, точнее, троюродного, раз он внук брата ее деда. Вернувшись домой, я созвонился с Ухаяси Даем и сообщил ему, что остаток дня у меня не занят. Райдон вчера передал просьбу о встрече, но сказать сразу, когда буду свободен, я не смог, так что договорился перезвонить ему завтра-послезавтра. Ну и раз уж у меня свободное время образовалось, почему бы не съездить к главе клана Охаяси? За рулем снова был Сейджун. Вася Тян с Рымовым грызли гранит науки, так что... Нет, они порывались занять место моего водителя. Но один таким образом отбывает наказание, а второй сам во все это впрягся, так что пусть страдают. Особняк Охаяси в это время, а было 4 часа дня, пустовал. Школа, университет, работа. За все то время, что я там пробыл, никого, кроме Дая, к которому меня проводила служанка, я не встретил. Сам Дай находился в гостиной, в которой я пару раз обедал с их семьей. Только на этот раз там стоял всего один столик, за которым хозяин и сидел. «Аматеру-кун, здравствуй», — повернулся он ко мне, когда служанка отодвинула дверь в помещение. «Прошу, проходи». «Здравствуйте, Охаяси-сан», — слегка поклонился я. После чего в тишине подошел к Даю и уселся на татами напротив него. «Прежде всего хочу извиниться за то, что произошло на получении Райдоном нового ранга», — произнес он. «Надо было сразу это сделать, но как-то», — замялся он, — «не подвернулось случая». Я не обиделся, Охаяси-сан. Но к сведению принял. Учитывая ваше напряженное отношение с Юшимицу, я должен был предупредить тебя о его приходе, покачал он головой. Хотя бы предупредить. Но я все же надеялся, что ваше разногласие не столь серьезны. Плюс вы союзники. Я понимаю, Охаяси-сан, кивнул я. У меня нет к вам претензий. Ты... Вновь замолчал он, подбирая слова, но, покачав головой, сказал явно не то, что собирался. Ты хоть сам осознаешь, насколько сильна в тебе древняя кровь? Атарашики-сан явно знала, что делала, выбирая тебя наследником рода. Не совсем вас понял, Охаяси-сан. Я и правда не понял, о чем он говорит. Значит, не осознаешь, вздохнул он. Люди разные бывают. Но древние, из древних родов я имею в виду, они такие непоколебимые, спокойные, ничего не забывают, но и действуют лишь все обдумав. А главное, воспринимают все по-другому, как данность. Предали? Что ж, бывает. Свалилось огромное богатство? Повезло. Пристроим куда-нибудь. Безвозмездно помогая кому-нибудь, действительно не ждут благодарности. Творя зло, знают, что делают, и, получая в ответ то же самое, не корят судьбу и подлых врагов. «Ну, — пожал я плечами, — это же логично. Если кого-то ударил, будь готов получить в ответ и не жалуйся. Ну а подарки, которые просто так, без выгоды, они просто так и дарятся. Это просто жизнь, что в этом такого?» «Просто жизнь», — кивнул он. Только вот человек, как ни странно, приходит к этому далеко не сразу. И, получив в ответ, почему-то забывает, что начал первый. Возмущается. Впрочем, я хотел поговорить не об этом. «Внимательно вас слушаю, Охаяси-сан», — произнес я, раз уж возникла пауза. «Нагасуны Хико», — вздохнул он. «Нас, Охаяси, частенько называют прямолинейными дуболомами. А мы всего лишь пытаемся жить по чести. Нагасуна Хико поступили неправильно. Я понимаю логику их действий, но не согласен с ними. Не настолько, чтобы порвать союзный договор, но достаточно, чтобы занять нейтральную позицию. Хочу официально заявить, что мы не станем вмешиваться в ваш конфликт при любых раскладах. Даже если я смогу... Скажем так, даже если начнется война, и Нагасуна Хико будут проигрывать. Они сами выбрали свой путь, — пожал он плечами. Если причиной предполагаемой войны будет ваш конфликт, Охаяси останутся в стороне. Это многое упрощает. Очень многое. Не то чтобы я рассчитывал выиграть в войне с Нагасуна Хико один на один, но подобный расклад все же лучше, чем воевать с двумя кланами, в одном из которых состоят мои друзья. «Что ж», — произнес я задумчиво, — «я понял вашу позицию. Тогда у меня еще один вопрос. Нагасуна Хико в курсе вашего решения?» «Да. Я уже сообщил об этом Юшимицу», — слегка кивнул он. «И, как я и говорил ранее о древних родах, он воспринял это с пониманием». «Я рад, что хотя бы вы живете по чести», — поморщился он. «Это дословно. Чувствую себя неоднозначно». «Ну да. Вроде и правильно поступил, а вроде и союзника бросил. Причем и смех, и грех, но стоит признать, на месте Юшимицу я сказал бы примерно то же самое. Лично мне сложно злиться на благородство, а уж врать себе и оправдывать свои действия я никогда не любил». Причины тех или иных поступков есть всегда, но порой они не слишком приемлемы с этической точки зрения. Тут уж каждый решает сам, что делать. Однако себе врать не стоит. Только не себе. «Вы ведь тоже будете на приеме Нагасуна Хико?» — спросил я. «Вообще-то я хотел проигнорировать приглашение Юшимицу», — ответил он. «Так-то мы все еще союзники. Но причина этого приема мне не нравится, скажем так». Интересная постановка дела. Для будущих отношений это будет полезно. В конце концов, жизнь не оканчивается этим конфликтом, Надо как-то и последующие отношения выстраивать. Не побежит же он свои подозрения на Гасуна Хику докладывать. Да и что толку это делать? Заодно проверю Дая и его намерения. Сдаваться я не намерен, так что советую съездить. Без младших детей. «Планируешь что-то серьезное?» — посмотрел он на меня внимательно. «Естественно. Но если вы про мою обмолвку о детях, то не волнуйтесь, ничего такого опасного. Просто они будут меня отвлекать, а игнорировать друзей мне не хочется». «Понятно», — расслабился он. «Можно и съездить. Кстати, насчет друзей. Что ты думаешь об Анеку?» «Блин, начинается». Вообще-то, став аристократом, я уже не мог закрывать глаза на ее поведение. Если из-за моего простолюдинства все было не совсем понятно, то после моего принятия в род Аматеру ее, в общем-то, неизменившееся отношение ко мне стало более однозначным. Так что этот разговор должен был состояться, но я все же надеялся, что сначала об этом поговорят женщины, кто-нибудь из матерей Анеку и Атарашики. Не то чтобы я был жестко против нашей свадьбы, она хорошая девушка и женой будет хорошей, но все же я, скажем так, слишком меркантилен. И пока что не вижу причин брать ее в жены. Точнее, не так, выгоды в этом полно, просто в Японии и без Анеку полно кандидаток. И тратить одно из двух оставшихся мест своих жен, не рассмотрев другие варианты, мне как-то не хочется. Любовь? Вряд ли я встречу вторую Свету. С Анеку мне комфортно, но не более. С той же Мизуки мне тоже комфортно. Да с той же Кагуцутивару Норику, моей невесты, я чувствую себя комфортно, ведь мы почти не знакомы. В пику им на Шину, к примеру, мне плевать. Почти. Все-таки годы дружбы просто так не проходят. А Кэти Торимазу меня немного напрягает. Наката Акеми, к слову, тоже не дает рядом с собой расслабиться. Секс в расчет не берем, это другое. Естественно, эмоциональную составляющую я тоже буду учитывать, и Анеку пока здесь лидирует, из возможных кандидаток. С Мизуки все сложно, а Ами, сестра Анеку, слишком молода. Ее я вообще в качестве невесты не воспринимаю, хотя она мне по-человечески и нравится. Так что да, жизнь у меня, надеюсь, длинная будет, может, и найду свою половинку, но пока таких нет, а значит, на первое место выходит выгода. Но не говорить же об этом отцу девушки, типа Анеку хороша, но я пока поищу получше. Меня, конечно, не съедят, но отношения я с ним подпорчу. Поэтому отвечать надо крайне аккуратно. Она добрая, умная, внимательная. Хороший друг. Я ведь был не слишком резок. Блин, гадский Дай, ну вот зачем ты в женские дела полез? Только друг? Спросил он вроде как с обычным любопытством. Банальный заход, банальные слова. Так почему они всегда настолько действенны и отвечающему приходится крутиться ужом на сковородке? Ядрить, колотить, что говорить-то? Пока не закончится война в Малайзии, боюсь, у меня не может быть кого-то ближе, чем друг, — ответил я осторожно. Война ведь не вечна, — пожал плечами Дай, — а совершеннолетие все ближе. Неужто ты никогда не задумывался о своем личном выборе более чем друга? Это может прозвучать как отговорка, но у меня действительно нет на это времени. В Малайзии все непросто, а возвращаясь в Токио, я понимаю, что и здесь не лучше. Вроде отбился. Теперь у меня есть железобетонная отговорка. Времени нет о любви думать. Понял это и Дай. «Как я тебя понимаю», — покачал он головой. «Будем надеяться, что этот цейтнот не продлится долго». «Будем», — кивнул я. «Только надеяться мне и остается». Следующий день у меня оказался свободным. От идеи устраивать свой прием мы отказались почти сразу, как нам пришло приглашение от Нагасуны Хико. В конце концов, показать свое спокойствие и пофигизм можно, сходив в кино, к примеру. Ну, или если ближе к реальности, то в какой-нибудь театр для аристократов. К тому же не стоит чистить с приемами Аматеру, привыкнет народ и уже не будет воспринимать их как нечто редкое и крайне важное. Проще сходить на какое-нибудь открытое мероприятие. Аристократы частенько устраивают что-то вроде тех же приемов, но без приглашений, мол, приходи, кто хочет. Та же Атарашики, пока я сидел в Малайзии, устроила праздник в честь открытия своего театра Кабуки, в том самом театре. Но это как пример. Все же даже такой псевдоприем, организованный Аматеру, уже что-то значимое. Представляю, сколько там репортеров было. Правда, тут есть нюанс, я ведь тоже Аматеру, и не могу прийти вот прям куда угодно. Император, может, хотел бы на вечеринку в клуб заглянуть? Да вот беда, положение не позволяет. Мне, конечно, проще, в том числе и из-за возраста, но и я не могу заявиться на праздник какому-нибудь захудалому роду. При определенном стечении обстоятельств это породит столько слухов, что я и утонуть в них могу. Слухи — это ведь не просто слова, у аристократов, во всяком случае. Они ведь, опираясь на все эти домыслы, и повлиять на что-то могут. Я уж не говорю о том, что люди высокого положения в каком-то смысле рабы общественного мнения. Начнут, например, говорить, что мы благоволим кому-то, а закончатся тем, что мы, оказывается, этих неизвестных под крыло взяли, а их кто-то прижучит. И что в итоге? Аматеру не защитили своих людей. При этом мы можем и не успеть опровергнуть данное утверждение. Пьешь ты, к примеру, чай, и вдруг раз и выясняется, что ты не выполняешь взятых на себя обязательств. Отличное такое начало утра. Это, конечно, немного утрировано, но общая тенденция, наверное, понятна. Так что над выбором, куда пойти, куда не стоит, а куда надо, чтобы произвести нужное впечатление, мне теперь всю жизнь мучиться. Ну да я знал, на что иду, вступая в рот Аматеру. Хотя нет, вру, не знал, это так, для красного словца. Все-таки в тот момент я не совсем осознавал, кто такие Аматеру. Но даже если бы осознавал, ничего бы не изменилось. Мне это было нужно и выгодно. Хотя быть основателем собственного рода тоже неплохо. «Вот», — прервала мои мысли о Тарашике. «Отличный вариант! Презентации новой коллекции МПД салона Тайра. Посещение такого мероприятия мальчишкой вроде тебя, особенно на фоне Малайзии, никого не удивит. И покажет, что ситуация с Нагасуной Хико не очень-то тебя и волнует». Мы как раз сидели после завтрака в гостиной, где я пил кофе, а Тарашики читал распечатки своего секретаря. Мой выход в свет сегодня был для нас не очень важен, так что и занялась она этим только сейчас. «Вовремя-то как», — отметил я, сделав глоток кофе. «Это ты к чему?» — удивилась она, подняв взгляд от бумаг. «Тайра каждый год подобные мероприятия организует. Так что это просто случайность». «Это я к слову сказал», — произнес я, поставил чашку на стол и потянулся. Не надо искать в каждой моей фразе скрытый смысл. «Салон так салон, я там все равно не задержусь». Задержался. Как ни крути, а презентации Тайра делать умеют. Красиво, увлекательно и познавательно. Даже я с хомутом в виде расходов на компанию в Малайзии не удержался и купил десяток экспериментальных МПД Тенно Оками, он же Небесный Волк. Государственная, между прочим, разработка, и будь у меня другая фамилия, боюсь, мне бы ничего не досталось. Эти так называемые экспериментальные модели, кстати, уже второго поколения, если я правильно понял словоблудие мужика, который рассказывал о них со сцены, попытка найти ту самую золотую середину в классах техники. Как в моем прежнем мире, в конце концов, пришли к концепции основных боевых танков вместо легких, средних и тяжелых, так и здесь ищут универсальную боевую единицу. С шагающей техникой пока совсем глухо, а вот в сфере МПД инженеры уже близки к этому. Ну да с развитием технологий они и с МД, и боевыми роботами разберутся. Тенно Оками, правда, еще дороговат, и только это не позволяет назвать его универсальным МПД. Зато ТТХ впечатляют. Перечислять не буду, но тяжем он проигрывает только в броне, да и то не сильно. Зато средний МПД обыгрывает во всем, хотя сам, по сути, им и является. Судя по презентации, Тенно Оками позиционируют как ответ русскому Перуну и немецкому Карлу II. Правда, Перун — машина первого поколения, но об этом я узнал только из выданной брошюры, где о нем был ровно один небольшой абзац. В общем, служба охраны рода будет довольна. Больше 10 единиц Тенно Оками не получил никто. Правда, и свой десяток отхватили многие. Про Тайра, который их продавали, я вообще молчу. До Киото мы опять добирались вертолетом. Мы — это я, Казуки и пара телохранителей. О последних я какое-то время думал и решил все-таки взять. Мне-то пофиг, но если что случится, кто-то должен будет прикрыть парня, пока я бодаюсь с нападающими. К самому особняку Нагасуны Хико мы ехали уже не на машине управляющего онсена, а на Бентли Мульсан, взятой в аренду все тем же беднягой-управляющим, которому второй раз буквально на голову сваливается фактически владелец онсена, в котором он работает. Слуг Аматеру тут, к слову, нет, одни работники. Так как прием организовывал сам глава клана, то и встречал нас на входе именно он с женой. Приветственные слова были сугубо формальными, тем не менее, я сумел заметить некую озадаченность составом делегации Аматеру. Обычно приходит мужчина-женщина, либо семья, а тут наследник с каким-то пацаном. А уж когда я его представил своим воспитанникам, Юшимицу не удержался и приподнял бровь. Причем фамилию его не назвал, просто Казуки. Вот он и недоумевал, видимо, то ли это слуга, то ли неизвестный аристократ, то ли совсем левый мальчишка. Однако и изменить что-то он уже просто не успел. Дальше нас проводила одна из внучек Юшимицу, курносая особа с черными стриженными под каре волосами и в розовом кимоно. Сам прием проходил на заднем дворе главного здания поместья, как раз там, где стояла беседка, в которой мы позавчера и разговаривали с главой Нагасуны Хико. Столы с едой и напитками, аристократы, дефилирующие туда-сюда, фонари тетин, этакие бумажные шарики со светильником внутри. Традиционно там должна быть свеча, но, судя по отсутствию запаха, здесь было все же что-то электрическое. Первым делом я, естественно, осмотрелся и почти сразу обнаружил Кояма с Охаяси. Гостей пока было не очень много, так что вычленить из толпы знакомых проблемы не составило. Также из знакомых нашел старшее поколение Тойотоми, Тайра, Отома, Исикава, Мононобе и Кудзю. Так-то я со многими теперь знаком, но в большинстве своем шапошно и дел с ними никаких не имел. Я и Исикава-то выделил только потому, что еще не забыл зеленоволосую нахалку из этого рода, что пару раз подпортило мне настроение. Ну а двуличные Мононобе, хоть я и знаком с ними мельком, все-таки пытались впарить мне невесту. В целом, по уже приехавшим представителям родов, можно сказать, что прием пользуется популярностью. Ну а что? Всем интересно, как Аматеру будут выкручиваться, либо как их будут опускать еще ниже. Осмотревшись, направился к Кояма. Все-таки из-за одного Кента игнорировать Акену и Кагами не хочется. «Кояма-сан», — шевельнул я головой, а вот дальше уже полноценно, пусть и не очень низко, поклонился. «Акену-сан, рад вас видеть. Кагами-сан, вы, похоже, принципиально не желаете оставаться на прежнем уровне. Все хорошеете и хорошеете». «Привет, Синзи», — кивнул с улыбкой Акену. Заодно и Казуки не стал игнорировать. «Сато-кун?» «Кояма-сан?» — поклонился он ему. «Здравствуй, Синзи», — улыбнулась Кагами. «Сато-кун, Мизуки много о тебе рассказывала». «Надеюсь, меня ругали», — поклонился Казуки. «Все-таки я старался выжать из нее все, что можно». «Скажем так, ворчали», — скрыла она улыбку веером. «Ну а ты, Синзи, придумал, надеюсь, как ответить Нагасуна Хико?» «Конечно, Кагами-сан. Меня сложно прогнуть», — усмехнулся я, покосившись на Кенту. На что тот тоже усмехнулся и произнес: «Вот и посмотрим, как ты умеешь выкручиваться. Постараюсь вас не разочаровать. А теперь прошу прощения, хочу знакомых обойти». «Конечно», — ответил Акену. «Я к тебе потом подойду, надо поговорить кое о чем». «Буду ждать», — кивнул я, бросив взгляд на его отца. Интересно, Кента на его слова слегка поморщился. Значит, разговор как-то будет связан со стариком. Попытка примирения? Вполне возможно, но об этом сам Кента должен говорить. Причем ничего, кроме извинений, я не приму. А старик извиняться не будет. Я, во всяком случае, такого себе представить не могу. Не в этой ситуации. Слишком уж все серьезно. Что ж, послушаем, что там Акену хочет сказать. Дальше я пошел к Охаясе, которые приехали в составе главы клана, его старшей жены и наследника. Так как поначалу мне нужно банально поздороваться со всеми знакомыми, я не стал задерживаться. Поприветствовал Охаяси, представил Казуки как своего воспитанника, перебросился парой незначительных фраз и пошел дальше. В общем, все как с Кояма. Далее сходил к Тойотоми, потом к Отомо, хотел уже поздороваться с освободившимися Тайра, но увидел идущего со стороны выхода Чесуи с женой, которых вела вторая внучка Нагасуны Хико. Давненько я с ним не общался. «Чесуи-сан», — окликнул я, зайдя со спины. Давненько мы с вами не беседовали. Жена его мне еще при нашем знакомстве не понравилась, так что ее я проигнорировал. Теперь могу себе это позволить». «Аматеру», — вздохнул он, повернувшись. «Надеюсь, хоть сегодня тебя поставят на место». «Спорим, я выкручусь», — усмехнулся я. «Кстати, знакомьтесь, Казуки, мой воспитанник». Еще на слове «выкручусь» часуя сбросил с себя образ усталого пофигиста и впился в меня глазами. Казуки он проигнорировал, как и я его жену. «И на что хочешь поспорить?» — спросил он. «Скажем, десяток кристаллов против моего бывшего особняка», — прервал он меня. Протянул я, не зная, что сказать. Признаться, не думал, что он рискнет. Не зря же я так уверен в себе. «А не слишком ли жалкие 10 кристаллов за родовые земли?» «Пусть будет сотня», — тут же поднял он ставки. «Дорогой», — попыталась остановить его жена. «Подожди», — отмахнулся он от нее. «Так что, согласен? Или Аматеру не так храбры, как о вас говорят?» — решил он взять меня на слабо. «Что за детские уловки, Чесуи-сан?» — усмехнулся я. «Особняк на родовых землях все равно стоит больше». «Тогда...» «Дорогой, хватит», — произнесла его жена строго. «Что?» — удивленно переспросил он. «Он же с тобой играет», — поморщилась она. Задумался он, глядя на меня. «Назови свою цену и не говори потом, что уговора не было». «А вот это уже обидно», — нахмурился я. «По-вашему, я не отвечаю за свои слова?» «Прошу прощения», — скривился он. «Тут я действительно перегнул палку. Так что, будешь спорить?» «Почему бы и нет», — пожал я плечами. «Но вы ведь понимаете, что у вас просто нет ничего равноценного». «У меня?» — возмутился он. «Как насчет вообще всех кристаллов? Все мои производства против моих бывших родовых земель?» Вот тут, судя по ее лицу, его жена реально испугалась. «А ведь он, по сути, правильный мужик. С местным патриархальным менталитетом и не самым лучшим характером, но правильный. Ну да, слишком азартный. И что?» «Знаете, Чесуи-сан», — вздохнул я, — «я ведь ничего против вас не имею. Даже больше того, с вами интересно общаться. Поэтому дам вам совет. Заключите пари, но не со мной. Поставьте на мою победу, потому что сегодня в выигрыше останусь именно я. Всего хорошего, Чесуи-сан». «Ну и дуралей же ты, Чесуя Ясуо», — произнесла женщина, стоило только мальчишке удалиться. «Он просто испугался», — произнес Чесуя, отводя глаза. «Вдвойне дуралей», — вздохнула она. «Да ладно тебе», — не сдавался он. «Я почти смог подбить его на спор и вернуть особняк». «Ты», — закатила она глаза, — «Ясуо, тебе дал совет Аматеру, пожалел и дал совет. Неужто ты не воспользуешься им?» «Парень слишком уверен в себе. Он просто хочет подставить меня. Знает ведь, что девчонку он не вернет». «Вон, смотри, Нара идут», — проигнорировала его жена. «Ты ведь хотел их торговый центр?» «Хотел», — проворчал он. «Ну так пойдем. Только производство кристаллов на кон не ставь, азартный ты мой. Хватит с них и десятка камней». После разговора с Чесуей я направился было к Тайра, и лишь отойдя от него на 5 метров, вспомнил, что не поинтересовался долгом. Но не возвращаться же. Да и ладно, не может он не отдать кристаллы. Думаю, в ближайшие пару недель, наконец, расплатится. Тайра были, как всегда, суровы, но любопытство сквозило и у них. Все пытались выяснить, что я буду делать сегодня и как выкручиваться. Пока ходил туда-сюда, прибыли новые аристократы, пополняя пул моих знакомых на этом приеме. А Кэти, Сога, Фудзивара... У меня просто не было времени постоять и отдохнуть. Будь я главой, а не наследником, имел бы право поприветствовать только тех, кто прибыл до меня, остальные должны были сами подходить. Правда, есть нюансы, из-за возраста игнорировать абсолютно всех я не мог. Впрочем... А что тут еще-то делать? Пока Эрна видно не было, и мне оставалось либо ходить общаться с другими Аристо, либо скучать где-нибудь в сторонке. Хотя скучать мне все равно не дали бы. Вот и мотался я по двору поместья, демонстрируя всем свою вежливость. Вечно это продолжаться не могло, и в какой-то момент я остановился, так как переговорил со всеми, кого знал, а среди новоприбывших таковых уже не было. Остановился я, значит, и тут же стал центром паломничества тех, кого ранее проигнорировал. И продолжалось это ровно до тех пор, пока со стороны дома не вышли Нагасуна Хико Юшимицу, Эрна и ее троюродный брат Амин Абдуш-Шакур. Лезть к ним сразу я был не намерен, пусть сначала Юшимицу представит Эрну, выскажется, покуражится, а уж потом мы с Казуки тупо провернем тот же ход, что и Нагасуна Хико с Абдуш-Шакуром. На глазах у всех заберем ее на правах родни. И Юшимицу не подвел, задвинул целую речь о том, как представитель клана Амин связался с ним и попросил помочь со спасением бедной девушки, которую удерживает в качестве трофея всем известный Аматеру Синдзи. Не род Аматеру, что интересно, а именно я. Да и про главу клана Амин он не упомянул, грамотно обойдя этот момент. Но когда он начал рассказывать, что добрейшие Нагасуны Хику после помощи решили взять эту парочку под свою защиту, ко мне подошел Акену. «Красиво излагает», — произнес он. «И сколько в его словах лжи?» «На удивление, ее нет», — усмехнулся я. «Все острые углы он обошел. Красавчик, что уж тут». «Но на твои действия это никак не повлияет, насколько я понял», — спросил он. «Никак», — подтвердил я. «Разве что не смогу утопить его окончательно, но этого и не стоит делать». «Какой ты, оказывается, продуманный», — усмехнулся он. «Оставляешь шанс уладить дело миром?» «Скорее не хочу получить себе врага на столетие вперед», — пояснил я, бросив на него быстрый взгляд. «Я его, конечно, макну в грязь, плюс оставлю себе пространство для маневра в будущем, но делать клан Нагасуны Хику своим врагом как-то не хочется. Хватит с меня и нынешнего главы клана. Вы ведь заметили? Он делает акцент на том, что это именно его идея, его реализация. Уж не знаю, с какой целью он так поступает, но его клан все же стоит немного в стороне. Лично я воспринимаю его слова не как попытку загробастать себе побольше славы, а как подушку безопасности для клана». «Ну да», — посмотрел он в сторону замолчавшего старика. «Это как в спорте. Выигрывает команда, проигрывает тренер». «Как-то так», — кивнул я. «В целом я с тобой согласен. Но, зная Юшимицу Сана, склонен считать, что и о славе он думает не в последнюю очередь. Если Акена прав, то Юшимицу напоминает мне некоего ведьмака, который тоже никогда не забывает о личной славе. Если можно потом сказать, что это не жажда личного возвышения, а забота о репутации рода клана, то я бы так же поступил». «Его можно понять», — пожал я плечами. «Подозреваю, что придумал и провернул он все сам». «Все может быть», — произнес Акену индифферентно. «Я, в общем-то, о другом хотел поговорить». «Да уж понятно». «Внимательно вас слушаю, Акену-сан». «Так получилось», — начал он, — «что недавно я сумел вернуть себе управление альянсом кланов». «О, это что же получается?» «И каковы ваши дальнейшие действия?» — спросил я, повернувшись к нему всем телом. «Вторжение в Малайзию, естественно», — улыбнулся он. «Альянс уже некоторое время готов к нему, и лишнее простаивание — это огромная потеря денег». «Даже и не знаю, что сказать», — протянул я. «Я-то какое к этому имею отношение?» «Вы знаете, я к вам очень хорошо отношусь, Акену-сан. Но слово было сказано, причем главе вашего клана. Через уже 3 недели... Я объявлю всю занятую...» оговорился. «Шмидты объявят всю занятую ими территорию своей». «Хорошая оговорочка», — улыбнулся Акену. «Но мы и не намерены ждать столько времени. Собственно, с этим я и подошел к тебе. Тут такое дело. Сначала нам нужно захватить плацдарм для основных сил, и на Совете Альянса было принято решение, что сделать это должен молодняк». «Это как так?» — удивился я. «Командовать группировкой будут молодые члены наших кланов. Естественно, им выделят лучших бойцов и технику». «И как так получилось?» — спросил я. «Дело-то довольно важное». «Ну, — замялся Акену, — важное, да. Но учитывая, что твои люди там уже повыбивали всех, кроме малайских кланов, относительно простое. На самом деле, изначально подобное не планировалось, но тут, можно сказать, сыграл человеческий фактор. Слово за слово, спор, и вуаля, дело обернулось политикой. Понятно. Ну а что? Такое вполне возможно. Сели обсуждать начало операции, тут кто-то ляпнул, что его сын гений и сможет провернуть все с наименьшими потерями. А кто-нибудь другой не удержался и оспорил данное утверждение. Вот вам и спор, а там и до политики недалеко. Это же не один клан, там похвальба своим молодняком — это уже нечто большее. Только зря вы так о малайских кланах. Их легко недооценить, а потом будете своих детей хоронить. Поверь, Синзи, лично я их недооценивать не собираюсь, но буду рад, если подобное случится, скажем, с Абе, — ответил Акену серьезно. «И что нужно от меня?» — поинтересовался я. «Бентулу», — ответил Акену. «Это довольно близко от границ Шмидтов», — заметил я. «Как-то уж слишком близко. Это будет только плацдарм, или вы там основные силы намерены размещать?» «Акену-то я доверяю. А вот остальным кланам и родам их коалиции не очень». «Плацдарм», — успокоил он меня. «Основные силы будут сидеть в Сибу». «Бедный город. Сначала я там повеселился, теперь Кояма. Надо бы предупредить Тайкинга, пусть уматывает оттуда. Заранее он сможет это сделать. А вот если застанет вторжение, будучи все еще мэром города, то гордость старого рода не позволит». «Так что именно от меня нужно?» — поинтересовался я. «Блокировать область Бентулу», — ответил он. «Не дать подойти подкреплению, что облегчит захват города». «Да там и некому будет помогать», — нахмурился я. «Как-то мало он просит». «Там нет королевских войск», — покачал он головой. «Но стоит в Малайзии появиться большим кланом из Японии, и король тут же бросит клич уже своим». «А вот это да. Это уже сложнее будет». «Вы правы, этого я не учел. Привык, что у меня проблем с малайскими кланами нет». «Что лично меня сильно впечатляет», — вздохнул он. «Я просто пообещал трогать только королевскую аристократию», — пожал я плечами. «И что?» — не понял Акену. «Они обязаны защищать земли своей страны». «Так я ведь не объявлял эти земли своими», — усмехнулся я. «А там, где объявил, кланов уже нет». «Все равно ерунда получается», — нахмурился он. «У нас, например, это никого не остановило бы». «Да?» — улыбнулся я. «Вот представьте, высаживается в Токусиме некий злодей. Объявляет остров своей землей и идет грабить остальную территорию. Вы как раз на остальной и живете. Причем злодей грабит и убивает только имперскую аристократию, и вы точно знаете, что здесь он не задержится. Сидите вы такие, осматриваетесь, и видите покинутые имперцами земли, заводы, торговые центры, да те же банки. И что вы будете делать? Только честно». «Ну ты и жук», — произнес он задумчиво. «Особенно если предположить, что живу я не на Хонсю в центре, а где-нибудь на Сикоку или Кюсю. Даже не знаю. С агрессором, если это всего один род, должен справиться император, это его работа. А я маленький клан на Сикоку, мне и без того есть чем заняться. Однако при нашем появлении они будут обязаны вступить в войну. Мы уже не один род». «Так про вас я и не говорю», — пожал я плечами. «Ладно, с этим понятно», — вздохнул Акена. «Хотя лично я все равно не стал бы просто смотреть на вторженца». «Так вы и не малаец», — хмыкнул я. «Не стоит всех равнять по себе». «Пусть боги их судят», — покачал он головой. «Так что, прикроешь наш молодняк?» «За своевременное вступление в войну я и больше бы сделал. В конце концов, они потом будут меня от англичан прикрывать. А вообще удачная поездка домой. И Сухаяси разобрался, и Скояма». «Разобрался. Повезло, что уж там. И если шанс, что у Хаяси влезут, и так был не очень велик, то вот удача с Кояма меня очень радует. Прям огромный камень с души. Не стал все-таки Кента Бучу поднимать. Хотя ради куска земли размером с область Мири вполне даже мог». «Конечно», — ответил я. «Сколько мне по плану блокировать Бентулу?» «По плану у них 2 недели», — ответил Акену. «Потом уже должны подойти основные силы Альянса». «2 недели — это нормально. Считайте, договорились. По поводу наших сил у вашей молодежи есть какие-нибудь приказы? Ну, там, не принимать помощь, держаться подальше, не выходить на связь?» «Ничего такого», — качнул головой Акено. «А связь с вами для координации им в любом случае нужна будет. Наоборот, если с тобой свяжется Саша Окун и попросит о чем-либо, ты уж подсоби ему, только незаметно для остальных по возможности». «И это ожидаемо». «Сашо? Море Сашо? Предполагаемый жених Шины?» «Он самый», — кивнул Акену. «Будет командовать корпусом. Я как бы за то, чтобы парень показал, чего стоит, но тут уже межклановая политика, так что...» — не договорил он. «Ясно. Сделаю все, что возможно», — ответил я. «Но, думаю, он справится. Там ему и воевать-то особо не с кем будет». «Я тоже так думаю. Просто...» — покосился он на Казуки. «Он не болтлив, Акену-сан», — заметил я его взгляд. «Помощь, она ведь разная бывает. Иногда и союзников надо осадить». «Оу, грязновато это дело, но на нашем уровне допустимое. Акену я понимаю». «Я понял вас. Сделаю, что смогу», — кивнул я. «Вот и договорились», — произнес он. «Пакет с частотами связи и нужными паролями тебе скинут не сегодня-завтра». «И еще», — замялся он. «Понимаю, что с моей стороны просить об этом нагловато, но ты бы помирился с отцом. Эта бессмысленная вражда никому счастья не принесет». «Не могу», — поморщился я. «Вы же были там, слышали, что он говорил и каким тоном. Если извиниться, тогда ладно, а идти на мировую первым я не могу». «Ведете себя как дети», — покачал он головой. «На нашем уровне...» «Да брось, Синдзи», — перебил он. «Ты же сам провел черту, так что это только ваш с ним конфликт. Он пошел навстречу, вернул мне управление альянсом. Так сделай и ты ход». «Он все еще глава клана», — не согласился я. «Сегодня отдал, завтра взял. Да ваш отец и без Малайзии мне палок в колеса навставлять может. К тому же после всего того, что он наговорил, простое извинение, это и так удивительно малая цена». «Хм, что ж вы такие непримиримые?» — расстроился он. «Мне было по-человечески неприятно видеть его удрученным, но и сделать я ничего не мог. Прощать после такого? Да и как это должно выглядеть? Подойти к нему с мирными намерениями означает признание его слов и его, скажем так, доминирование. Типа я забуду оскорбление, только давай мириться. Ты ведь большая шишка, а я так у подножия твоего величия трусь. Это он был неправ, и это он должен подойти первым». «У меня для этого очень неслабый повод», — Акену-сан, произнес я. «Думаешь, у отца повода нет?» — спросил он. «В смысле, я тебя понимаю и тоже считаю, что глава клана Куяма перегнул палку. Но, поверь мне, для себя он нашел множество поводов это обосновать. Если вы будете мериться поводами, эта вражда никогда не закончится». Представляю, что он там напридумывал, чтобы себя оправдать. Начиная с взорвавшимся сопляком и заканчивая банальной выгодой приобретения лишних земель. «Мой повод явно длиннее», — отшутился я. «Синдзи, Синдзи», — покачал он головой. «Ладно, пойду я к своим». «До встречи, Акену-сан», — поклонился я. «До встречи, малыш». «Эй, я не карлик!» На что он с улыбкой махнул рукой. После разговора с Акену я перевел внимание на свою главную цель. Какое-то время Юшимицу крутился рядом с Эрной и Абдушакуром, постоянно выискивая меня взглядом. К нему подходили разные люди, он улыбался и что-то им говорил, иногда указывая на малайскую парочку. Но сами Эрна с Абдушакуром с другими гостями почти не общались. Не знаю, как парень, а вот Эрна очень плохо говорила на японском. Язык более-менее понимала, но акцент был ужасен. В то время как японцы далеко не все знают английский. Немецкий — да, русский — многие, а вот с английским здесь мало кто знаком. Китайский и то больше народу знает, но это в процентном соотношении. Учитывая, что уважающий себя аристократ должен знать как минимум еще один язык, кроме родного, знающих английский в целом по стране достаточно. Здесь же... Не могу говорить за всех, но к Эрне с Абдушакуром и правда мало кто обращался. А дальше мне нужно было дождаться, когда малайцев оставят в одиночестве, и начать действовать. Можно и сейчас, но, думаю, будет символично, если все пройдет так же, как и у нас. Вроде как девушку оставляет одну, и другие ее уводят. Позерство, по большому счету. Нам ведь так или иначе не дадут просто уйти, перепалка будет, а значит и разница в том, когда и как, тоже нет. Но есть одно «но». Абдуш Шакура будет проще спровоцировать, пока он один. А этого мне, если честно, хотелось. В конце концов, он бывший член того самого рода, с которым у меня договор, а значит, предал он не только родню, но и меня. И вот момент настал. Эрну с Абдуш-Шакуром оставили в одиночестве, и уже пару минут никто их не трогает. Впрочем, Юшимицу далеко от них не отошел и постоянно на меня косится. «Пожалуй, можно начинать», — произнес я тихо. «Готов? Все помнишь? Не волнуешься?» «Готов, помню, волнуюсь», — односложно ответил Казуки. «Тогда пойдем. Повеселимся». Стоило нам только сдвинуться с места, на нас сразу переместились взгляды ближайших людей. И с каждым шагом взглядов было все больше и больше. Аматер ушел к своему бывшему трофею, и это не могло не заинтересовать окружающих. Естественно, Юшимицу тоже заметил наше движение, но при этом и шагу не сделал. Сейчас наш ход, и он хотел его увидеть, чтобы дать достойный ответ. Не бежать же ему нам наперерез, выглядеть это будет не очень, особенно если я изображу удивление и непонимание его приставучести. Мало ли, куда я иду. Остановившись в двух шагах от Эрны с Абдуш-Шакуром, мы с Казуки взяли небольшую паузу, я бы даже сказал театральную. Абдуш-Шакур, к слову, не выказывал ни тени беспокойства. «Здравствуй, Эрна», — произнес я на японском, на что она поклонилась. «Как тебе с родней?» «Так себе, господин Аматеру», — произнесла она на английском, на что Абдуш-Шакур напрягся и покосился на Юшимицу. «Брат не самый хороший собеседник, да и человек тоже». «Тю-тюп», — прорычал тот на малайском. А Казуки сделал шаг вперед, поравнявшись со мной. Хороший момент вступить ему в игру. «Эрна, мы уходим отсюда», — не разочаровал он меня. «Не желаю находиться в обществе столь грубых людей». Ни он, ни я не знали, что сказал Абдуш-Шакур, но, судя по тону, это вряд ли было что-то нейтральное. А даже если и так, он произнес это слишком тихо. «Поди докажи, что он не послал нас куда подальше». Уже позже я узнал, что этот придурок приказал ей заткнуться. В общем, Казуки поступил грамотно, и Эрна, после его слов, спокойно двинулась в нашу сторону, вот только Абдуш-Шакур сделал огромную ошибку, схватив ее за руку, останавливая. Интересно, он на автомате так поступил или японский знает? Впрочем, уже не важно. Казуки, видя подобное, поступил неожиданно, даже для меня. Я уже хотел осадить Абдуш-Шакура, но в этот момент тот получил резкий прямой удар с ноги прямо в живот. И судя по тому, как смялась его одежда во время удара, доспех духа он не активировал. Ну да, было бы странно, случись иначе. Чего ему тут опасаться-то? А вот Эрна среагировать успела. Во всяком случае, отлетевший на пару метров назад Абдуш-Шакур не сумел утянуть ее за собой, хотя руки девушки он до последнего не отпускал. Проводив удивленным взглядом своего кузена, Эрна резко встряхнулась и быстро спряталась за спину Казуки. Абдуш-Шакур же, повозившись немного на земле, медленно встал и зажег огонь на правой руке. Просто царский подарок. Сделав шаг вперед и повернувшись к противнику правым плечом, я достал из рукава кимоно «Чиш» — отличный плазменный пистолет, 50 зарядов которого с головой хватит на воина Абдуш-Шакура. «Отойди в сторону, Аматеру», — произнес тот зло на английском. «Твой слуга перешел всякие границы». «Казуки тебя еще пожалел», — начал я, но тут подошел Юшимицу. «Аматеру-кун, убери оружие! Как ты смеешь угрожать моим гостям?» — произнес он резко. «То есть простолюдин, хватающий за руку аристократку, а потом еще и смеющий угрожать бахирам, в вашем представлении стоит выше Аматеру? И я даже не могу себя защищать?» Чуть повернулся я, чтобы было удобнее смотреть на него. «А вы не слишком ли многое о себе возомнили, Нагасуна Хико-сан?» «О каком простолюдине ты говоришь, Аматеру-кун?» — спросил он уже более осторожно. «Абдуш-Шакур-кун — аристократ. А вот глава клана Амин думает иначе», — чуть склонил я голову на бок. «Или вы успели дать герб изгнанному предателю?» «Вот тут я немного наглею, но тыкать мне тем, что я сам сын изгнанных, он явно не собирается, заранее проигрышной позиции». «Я и о том, что он изгнан, узнал только сейчас», — нахмурился Юшимицу. «И это очень серьезное обвинение». «Ох», — вздохнул я, убирая чиш обратно. «А вообще-то эти карманы в рукавах кимоно — удобная штука». «Раз уж вы не доверяете слову Аматеру, то вот», — достал я из-за пазухи смартфон. «Полюбуйтесь». После чего быстро нашел и запустил нужный ролик. Просматривая его, Юшимицу держал лицо кирпичом, и что у него в этот момент крутилось в голове, я никак понять не мог. «Если встретишь этого ублюдка, можешь пристрелить его», — вещал с экрана смартфона Абдуллах. Вещал на немецком, который он, как выяснилось, тоже знал. «Буду должен». «Это...» — произнес Нагасуна Хико, передав мне смартфон обратно. «Неожиданная информация». «И раз такое дело, то да, Абдуш-Шакур-кун явно поступил необдуманно. А еще он, пользуясь тем, что Эрна Тян ничего не знала об изгнании, посмел выкрасть невесту моего воспитанника». «Что?» — расширились глаза Юшимицу. «То, что они помолвлены, вам тоже доказывать надо? Уж извините, не думал, что вы настолько низко цените слово Аматеру, так что и бумаг с собой не взял». Но, может, проще спросить саму Эрну? «Я... нет, я верю вам на слово», — пробормотал он, приходя в себя. «Хочу повторить свои вопросы, заданные вам не далее, как позавчера. Вы по-прежнему утверждаете, что не похищали Амин Эрну и что она ушла с вами по доброй воле?» «Да», — прорычал он, играя желваками. «И у вас она находится по доброй воле, и вы ее не удерживаете?» «Да», произнес он сквозь зубы. «И вы по-прежнему считаете, что у нас нет на нее прав?» «Нет, я ошибался», — выдавил он. «Кое-какие права вы на нее имеете». «В таком случае мы уходим. А вы, горе-похититель, запомните этот день и не повторяйте своих ошибок. Я уже однажды просил вас, но попрошу вновь, последний раз. Хватит уже липнуть к нашему роду. Добивайтесь всего сами. И да, не забудьте прислать мне голову этого недоноска». «А ведь и правда, в последнее время они только и пытаются украсть что-нибудь у Аматеру». «Увидает рот Нагасуна Хико, увидает. И главное, сколько опломбы было». «Парень его с дерьмом смешал. Говорил я тебе, Аматеру не так-то просто взять. А ты мне все на грани, на грани!» «Кто же знал, что Нагасуна Хико настолько... настолько неумны?» «Это да. Похищать невесту слуги Аматеру — это надо совсем дураком быть». «И вот этот вот еще смеет на нас давить. Не перегибай. Они на Аматеру споткнулись, а нам до них далеко. И что? Мы, по-твоему, низшая форма жизни? Должны прогибаться под каждый сдающий рот?» «Не под каждый. Просто... ладно, потом об этом поговорим». «А серьезно, ты помнишь, когда Нагасуна Хико последний раз сами что-то делали, а не у других отбирали?» «Малайзия». «Ну да, ну да. Но это был прошлый глава клана. А сам Юшимицу?» «Не помню. Он либо скупал уже готовое, либо отнимал». «Не повезло им с главой». «Не те уже Нагасуна Хико. Надо бы прикинуть, как безболезненно свернуть наши с ними дела». «Нет, ну в ближайшие десятилетия они еще будут в силе. Зачем нам?» «А ты подумал о том, что Аматеру выиграл лишь бой? Конфликт-то продолжается? И на кого ты после сегодняшнего поставишь? Уверен, что они продержатся эти твои десятилетия?» «Ну что, будешь меня слушать в следующий раз?» «Да я и в этот как бы. И теперь мы имеем отличный торговый центр. А ты испугался, подставить хочет. Аматеру словами не бросаются. Да-да, ты была права, отстань, а? А ведь мы ему теперь должны. Не сильно, но должны. Хватит уже сыпать мне соль на рану. Я и без тебя все понимаю. И отдай ты ему уже эти кристаллы. Ох, боги, помолчи ты уже. Нам определенно надо как-то свести с ним Анеко. Кто ж спорит? Но теперь надо окончания войны в Малайзии ждать. Раньше и пытаться не стоит. Молодец, Синзи. И вот с ним ты хотел воевать? Это другое. Это мозги и воля. Такого проще сразу убить, а ты хотел растянуть удовольствие. Не перегибай. К удовольствию это не имеет отношения. Помирись с ним. Ни к чему хорошему ваша вражда не приведет. А вот это мы еще посмотрим. В ярко освещенном кабинете собрались трое. Глава клана Нагасуна Хико и его сын с внуком. Юшимицу сидел за своим столом, Нориаки, сын главы и наследник клана, устроился в кресле у стены, а старший внук Юшимицу и сын Нориаки, Оуджи, нервно ходил из стороны в сторону. «И мы это вот так оставим?» — воскликнул остановившийся Оуджи. «Успокойся», — ответил Юшимицу. «Не забывай, что ты Нагасуна Хико». «А значит, эта тварь смешала с грязью и меня», — ответил на это Оуджи. «Успокойся и прекращай кричать», — произнес резко Юшимицу. «Иначе я не посмотрю, что ты мой внук и уже взрослый парень. Выпарю, как малолетнего истерика». «Блин», — отвел от него взгляд Оуджи. «Отец, хоть ты со мной согласен?» «Ты пока ничего и не предложил», — ответил Нориаки. «Но отец прав, прекращай тут истерить». «Да что ж такое-то? Вам что, плевать на произошедшее?» «Молодой ты еще», — покачал головой Юшимицу. «Ну, проиграли мы этот раунд, и что? Нас смешали с грязью? Так у него было на то право. Ты себя-то не обманывай. Мы изначально поступили довольно неприглядно». «Отец прав», — произнес Нориаки. «Если уж ударил кого-то, будь готов, что противник влепит тебе со всей дури. Аматеру еще жестить не стал, дал нам моральную оплеуху и все». «Моральную? Да ты вообще слышал, что о нас теперь говорят?» — удивился Оуджи. «Поговорят и забудут», — ответил Юшимицу. «А кто не забудет, тому мы в этом поможем. Пойми, внук, опыт, набранный нашим родом за тысячелетия, говорит вполне однозначно. Не спеши. Торопыги очень быстро исчезают. И нечего злиться на все подряд. Злость не самый лучший советчик. А Аматеру? Да. Раунд мы слили. Мальчишка переиграл нас вчистую. Но игра-то еще продолжается».